Глава 21. Интерьер комнаты для переговоров, выделенный для Сакс и Пуласки, был выдержан в том же минималистском духе, что и офис Стерлинга. Про себя Сакс решила, что для стиля, господствующего в резиденции компании от первого до последнего этажа, лучше всего подходит определение «аскетическое деко». Стерлинг лично сопроводил их сюда и приглашающим жестом указал на два стула под логотипом сторожевой башни со светящимся окном на самом ее верху. Когда все расположились на отведенных им местах, сказал: «Я не вправе рассчитывать на особое отношение к себе. Поскольку у меня есть безлимитный доступ к системе, я тоже в числе подозреваемых. Но вчера я целый день провел на Лонг-Айленде, и это мое алиби. Я часто так делаю, сажусь в машину, еду в какой-нибудь большой дисконтный универмаг или шопинг-клуб с платным членством и наблюдаю, что покупают люди, когда, как расплачиваются. Ведь для того, чтобы повысить эффективность нашего бизнеса, надо хорошо знать потребности клиентов ССД. С кем вы там встречались?» «Ни с кем. Никогда никому не говорю, кто я. Хочу своими глазами видеть фактическое состояние дел, включая то, что его портит. Но счетчик-регистратор у меня в машине должен оставить отметку об оплате проездов через Мидтаунский туннель, совершенных в восточном направлении около 9 часов утра, а затем на обратном пути примерно в 5:30. Вы можете проверить по учетам департамента автотранспорта». Стерлинг продиктовал номер своей платежной карточки. «Да, и вот еще что. Вчера я звонил по телефону сыну. Он направился на поезде в Вестчестер побродить там по лесному заповеднику. Поехал один, поэтому я хотел узнать, все ли у него в порядке. Звонил примерно в 2 часа дня из моего дома в Хэмптоне, и это покажет распечатка к телефонному счету. Или можете проверить по входящим на мобильник сына. Там тоже будет дата и время. Его добавочные 7187. Сакс записала все это вместе с номером телефона в летнем доме Стерлинга. Едва она успела поблагодарить его, как явился Джереми, секретарь по внешним контактам, и прошептал что-то на ухо своему боссу: «Меня ждет неотложное дело. Если вам что-то понадобится, дайте мне знать». Несколько минут спустя прибыл первый подозреваемый, Шон Кассел, начальник отдела продаж и маркетинга. Амелии сразу бросилось в глаза, что он был совсем молод, лет 30 с небольшим. Впрочем, в ССД она встретила немного сотрудников старше 40. Очевидно, информационный бизнес — это новая силиконовая долина, мир молодых предпринимателей. Кассел обладал классической красотой. Овальное лицо со здоровым румянцем, кудрявые волосы и атлетическое телосложение, крепкие руки, широкие плечи, одет в форму ССД, только цвет костюма не черный, а темно-синий. Рукава белоснежной сорочки перехвачены в манжетах массивными золотыми запонками. Глаза спокойно и прямо смотрят на Сакс через очки. Она и не знала, что существует оправа от Дольче и Габбаны. «Здравствуйте». «Здравствуйте, я детектив Сакс. Это оперативный работник Пуласки. Присаживайтесь». В отличие от обычного короткого рукопожатия, отвешенного Пуласки, Кассел сжимал ее протянутую ладонь своими сильными пальцами чуть дольше, чем того требовал этикет. «О, так вы детектив?» — воскликнул начальник отдела продаж, не проявив ни малейшего интереса к оперработнику Пуласки. «Совершенно верно. Показать вам удостоверение?» «Нет, не стоит. Мы просто собираем информацию о некоторых сотрудниках компании. Вы знакомы с Майрой Уэнберг?» «Нет, а кто она?» «Жертва убийства». «О, самоуверенное лицо на мгновение исказилось гримасой сожаления. Я слышал краем уха, что расследуется какое-то преступление, но про убийство не знал. Прошу прощения, эта женщина работала у нас?» «Нет, но тот, кто убил ее, мог воспользоваться информацией, хранящейся в компьютерах вашей компании. Вы, как я знаю, имеете полный доступ к базе данных. Кто-нибудь из ваших подчиненных может самостоятельно составить досье на гражданина?» Кассел отрицательно покачал головой. «Чтобы открыть хранилище, надо знать 3 пароля. Или 1 пароль, но пройти биометрический контроль». «Открыть хранилище?» Он запнулся, подыскивая объяснение. «Так мы называем между собой процесс формирования досье. Вообще в бизнесе информационных услуг используется много условной лексики». «Хранилище с секретами», — подумалось Амелии. «Однако никто не мог знать мой пароль, уверяю вас. У нас вообще с этим очень строго. Эндрю лично следит за выполнением своего указания о хранении паролей в секрете». Кассел снял очки и принялся протирать их черной тряпочкой, как по волшебству возникший у него в руке. Он уже уволил несколько человек, пользовавшихся чужими паролями, даже с разрешения владельцев. Уволил сразу, без разбирательств. Он продолжал сосредоточенно тереть стекла очков, потом поднял глаза на Сакс. «Давайте говорить прямо. На самом деле вам нужно, чтобы я рассказал не о паролях, а про свое алиби, так?» «И про это тоже. Где вы были вчера с полудня до 4 часов?» «Бегал. Готовлюсь к соревнованиям по мини-триатлону. А вы, кажется, тоже занимаетесь спортом? Вы явно в хорошей форме». «Ну, если неподвижно стоять и дырявить из глока мишени на расстоянии 25 и 50 футов, значит, заниматься спортом, то да, Сакс в хорошей форме. Кто-нибудь может это подтвердить?» «Что вы в хорошей форме? Для меня это очевидно». Поощрительная улыбка. «Иногда в интересах дела стоит подыграть допрашиваемому». Пуласки нетерпеливо заерзал. Кассел удивленно взглянул на него, будто только что заметил, но Сакс не подала виду. «Ей защитники не нужны. В крайнем случае она сумеет постоять за свою репутацию». Все еще косясь на молодого полицейского, Кассел продолжил. «Нет, боюсь, что никто. Утром я был с приятельницей, кстати, оставшись у меня ночевать. Но она уехала где-то в 9:30. А вы что, подозреваете меня?» «Пока что просто собираем информацию», — вставил Пуласки. «Ах, вот оно что!» — снизошел до него своим вниманием Кассел. «Только факты, мэм, только факты». Знакомая фраза из какого-то старого телефильма, Сакс не смогла припомнить название. На вопрос, где был Кассел во время совершения остальных убийств, сопровождавшихся кражей монет, изнасилованием и похищением картины Прескотта, тот неторопливо водрузил обратно свои очки и ответил, что не помнит. Держался он совершенно спокойно. «Как часто вы наведываетесь в ячейки данных?» «Ну, может быть, раз в неделю». «Вам доводилось выносить оттуда какую-либо информацию?» Кассел чуть нахмурился. «Ну, знаете, это запрещено. Да и невозможно, система охраны не позволит». «А как часто вы скачиваете досье?» «Я даже не помню, чтобы мне когда-нибудь приходилось этим заниматься. И потом, досье содержит сырой материал. В нем слишком много информационного мусора, чтобы я мог использовать его в своей работе». «Хорошо. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Думаю, на сегодня достаточно». Развязная улыбочка сползла с лица Кассела. «Скажите, насколько это серьезно? Вы действительно меня подозреваете?» «Мы просто проводим определенные следственные действия». «А, ну, конечно, тайна следствия», — взгляд на Пуласки. «Не желаете раньше времени раскрывать карты? Так, сержант Пятница?» «Ах, вот откуда была та фраза! Перехват, старинный полицейский сериал. Сакс смотрела его еще в детстве в повторном показе вместе с отцом». После завершения разговора с Касселом настала очередь Уэйна Гелеспи, начальника отдела обработки информации, занимавшегося техническим оборудованием SSD, компьютерами и программным обеспечением. На первый взгляд он не был похож на компьютерных фанатов, какими их представляла себе Сакс. Загорелый, подтянутый, на запястье дорогой серебряный или платиновый браслет, крепкое рукопожатие. Однако при более внимательном рассмотрении она поняла, что перед ней классический вариант студента технического колледжа, приодетого мамой для фотографии с сокурсниками. Невысокий, худощавый молодой человек в поношенных ботинках, мятом костюме, с небрежно завязанным галстуком. Ногти неухоженные и не очень чистые, волосы не мешало бы постричь. Он будто бы по необходимости исполнял роль корпоративного менеджера, однако с неизмеримо большей радостью очутился бы сейчас в темной комнате наедине со своим компьютером. В отличие от Кассела, Гелеспи явно нервничал. Его руки не знали покоя, то и дело доставая и снова пряча один из трех электронных девайсов у него на поясе: смартфон, BlackBerry, PCS и навороченный сотовый телефон. Он не только не пытался заигрывать с Сакс, но даже избегал смотреть ей в глаза, хотя, как и директор отдела продаж, не носил обручального кольца. Возможно, Стерлинг предпочитал иметь холостяков на руководящих должностях в своей компании. Верный принц в королевской семье лучше честолюбивого герцога вассала. У Сакс сложилось впечатление, что Гелеспи знает гораздо меньше о причинах визита полиции в ССД. Он заметно оживился, услышав от нее подробности совершенных убийств. «Интересно. Очень даже интересно. Значит, он подписал информацию, чтобы замочить тех телок. Это круто!» Что он сделал? Гелеспи нервно пощелкал пальцами, ну, то есть добыл информацию, позаимствовал, значит. Нарочно демонстрирует циничное отношение к убийству? Из соображения, что настоящий убийца скорее разыграл бы негодование или сочувствие. Сакс спросила, где Гелеспи находился в воскресенье, и у него тоже не оказалось алиби, хотя ей пришлось выслушать историю о том, как он сначала гасил какого-то глюка в своем домашнем компьютере, а после долго резался в любимую ролевую игру. Следовательно, в сети должны сохраниться сведения о том, в какое время вы вчера зарегистрировались в игре. Гелеспи на мгновение запнулся. «Нет, я только типа тренировался. Для этого не надо регистрироваться. А потом, смотрю, уже поздно, спать пора. Это как под дурью, знаете, забываешь обо всем на свете». «Под дурью?» Начальник отдела обработки информации понял, что разговаривает на языке чужом для собеседников. «О, я имел в виду, типа, забалдел, увлекся игрой, когда окружающий мир как бы перестает существовать». Он также заявил, что не знает Майру Уэнберг, и заверил Сакс в том, что ни одна живая душа не могла иметь доступ к его паролям. «А если кому-то захочется их крэкнуть, что ж, пусть попробуют. Все мои паскоды состоят из случайного набора 16 знаков, причем я их никогда не записываю. У меня у самого память, тьфу-тьфу-тьфу, не хуже компьютерной». Гелеспи подтвердил, что практически все рабочее время проводит за компьютером, не выходя из системы SSD. «Это типа моя обязанность», — добавил он, словно оправдывался, и непонимающе сдвинул брови, когда Сакс спросила, не доводилось ли ему копировать индивидуальные досье. «Так а смысл? Перечитывать все, что купил на прошлой неделе в местной бакалейной лавке какой-нибудь Джон Доу? Ну нет, у меня других дел по горло». Начальник отдела обработки информации признал также, что проводит много времени в ячейках данных, настраивая коробки. Поразительно. Там, где Сакс задыхалась, будто заживо погребенная, Гелеспи, судя по всему, чувствовал себя вполне комфортно, как рыба в воде. Он тоже не вспомнил, где был во время совершения остальных убийств. Сакс поблагодарила его, и Гелеспи направился к выходу, на ходу доставая свой ПЦС и набирая на нем сообщение двумя большими пальцами, проворнее, чем она сумела бы всеми десятью. В ожидании прибытия следующего подозреваемого с безлимитным доступом к электронной системе SSD, Сакс поинтересовалась мнением Пуласки. «Ну, как тебе эти двое?» «Кассел мне не понравился». «Мне тоже». «Однако для 5.22 он ведет себя слишком вызывающе. Типичный наглый яппи, только убить человека у него кишка тонка. Разве что своей самовлюбленностью. Гелеспи, не знаю, вроде бы пытался изобразить удивление по поводу Майры Уэйнберг, но, по-моему, у него плохо получилось. А эти его словечки подписал под дурью. Знаете, чья это терминология? Уличные шпаны. Подписать — значит раздобыть шмаль, наркотик. А быть под дурью — это испытывать эйфорию от воздействия героина или транквилизатора. Так ботают пацаны в Гарлеме или Бронксе, когда бросают понты друг перед другом, приобретая дурь у местных наркодилеров. Думаешь, он на игле? А вы обратили внимание, какой он дерганый? Хотите знать мое мнение? Об этом я тебя и прошу. У него болезненная зависимость не от наркотиков, а вот от этого, — Пуласки сделал широкий жест рукой, — от информации о них. Сакс на секунду задумалась и мысленно согласилась. Стрёмное местечко. Тут все как будто под нездоровым кайфом. Чувствуешь, как у тебя постепенно тоже крыша едет? И впрямь словно наглоталась анальгетиков. В дверях появился молодой светлокожий афроамериканец с опрятной внешностью. Это был начальник отдела кадров SSD Питер Арлонзо Кемпер. По его словам, он редко наведывался в ячейки данных, однако имел на это разрешение, так как должен был встречаться с сотрудниками компании на их рабочих местах. Он также время от времени заходил в Inner Circle, но только по служебной необходимости, чтобы проверить данные на сотрудников компании, и никогда не открывал досье на посторонних граждан. Значит, кадровик все-таки заглядывал в хранилище, хотя Стерлинг заверял их в обратном. Арлонзо Кемпер держался с достоинством, отвечал на вопросы ровным голосом, с дежурной улыбкой на лице, и постоянно переводил разговор на то, что Эндрю И Сакс снова отметила про себя использование столь неформального обращения в отношении Стерлинга: добрейший и самый заботливый руководитель, которого только можно пожелать. Никому из служащих ССД в голову не придет изменить ему или идеалам компании, каковы бы он и ни были, мысленно добавила Сакс. Начальник отдела кадров и представить себе не мог, чтобы в благословенных коридорах серой глыбы завелся преступник. Его хвалебные излияния в адрес своего босса, казалось, никогда не иссякнут. После того, как Сакс, наконец, остановила этот обряд чинопочитания, Арлонзо Кемпер рассказал, что все минувшее воскресенье провел с женой, оказавшись таким образом единственным женатым сотрудником ССД из тех, с кем детектив успел переговорить, а в день, когда убили Элис Сандерсон, занимался уборкой в доме своей недавно умершей матери в Бронксе. Он был там один, однако полагал, что кто-нибудь из соседей видел его и сможет это подтвердить. Арлонзо Кемпер так и не вспомнил, где находился во время остальных убийств. Завершив допрос подозреваемых, Сакс и Пуласки в сопровождении охранника вернулись в приемную Стерлинга. Там они увидели генерального управляющего вместе с крупным мужчиной, примерно его же возраста, с зачесанными на лысину русыми волосами, сидящим на одном из жестких деревянных стульев, поникнув мощными плечами. Судя по одежде, тенниска и спортивная куртка, он не был штатным сотрудником ССД. Увидев Сакс, Стерлинг тут же прервал беседу, поднялся и, провожая гостя, направился к выходу. Сакс успела заметить, что на листе поверх пачки документов, зажатой в его руке, было указано название компании «Складская ассоциация». «Мартин, вызовите, пожалуйста, машину для мистера Карпентера». «Да, Эндрю». «Итак, Боб, вы с нами заодно, не так ли?» «Да, Эндрю». Высокорослый Карпентер, сутулясь над Стерлингом, угрюмо пожал ему руку и повернулся к двери. Охранник пошел его провожать. Полицейские вместе со Стерлингом направились в его кабинет. «Удалось что-нибудь обнаружить?» — поинтересовался генеральный управляющий. «Ничего определенного. У одних есть алиби, у других нет. Будем работать дальше. Посмотрим, может, улики или показания свидетелей выведут нас на след убийцы. Я хотела попросить вас об одном одолжении. Нельзя ли мне получить копию досье одного человека? Его зовут Артур Райм». «Кто он?» «Он в нашем списке. Один из тех, кого, как мы считаем, арестовали по ложному обвинению». «Да, конечно». Стерлинг сел за свой стол, большим пальцем включил сканер, стоящий рядом с клавиатурой компьютера, и несколько секунд что-то печатал. Потом остановился, глядя на экран, еще несколько нажатий клавиш, и из принтера поползла распечатка документа. В итоге он протянул Амелии около 30 страниц, содержимое хранилища, касающееся Артура Райма. «Предельно просто», — подумала Сакс. Она кивком указала на компьютер. «А там осталась какая-то запись того, что вы это сделали?» «Запись? О, нет, мы не регистрируем копии, изготовленные для внутреннего пользования». Стерлинг перечитал свои пометки в блокноте. «Я скажу Мартину, чтобы распечатали обобщенный список наших клиентов. Это займет 2-3 часа». Они возвратились в приемную, и туда же из коридора прошел Шон Кассел. Он больше не улыбался. «Эндрю, я не ослышался по поводу списка клиентов. Ты собираешься передать его им?» «Совершенно верно, Шон». «Но клиенты-то при чем?» Ему ответил Пуласки: «Мы предполагаем, что кто-то из работников, сотрудничающих с ССД фирм, совершил преступление, использовав полученную у вас информацию». Молодой человек презрительно скривился. «Ну, конечно, вы предполагаете. Но с какой стати? Никто из наших клиентов не имеет прямого доступа к базе данных. Они не имеют возможности скачать содержимое хранилища». Пуласки терпеливо объяснил: «Они могли купить списки адресатов для рассылки рекламы, содержащие те самые сведения». «Списки адресатов? Да вы знаете, какое количество запросов в систему должен сделать клиент, чтобы собрать воедино всю информацию, упоминаемую вами? Ему пришлось бы посвятить этому занятию все свое рабочее время, только представьте». Пуласки смутился и опустил голову. За молодого полицейского вступился Марк Уитком, начальник исполнительно-правового отдела, стоящий подле стола Мартина. «Шон, он же не может знать всей нашей кухни». «Я понимаю, Марк, но тут вообще-то достаточно просто логически поразмыслить, разве не так? Всякий клиент заказывает списки адресатов сотнями, а в хранилищах каждого из тех номеров побывали не меньше 300, а может и все 400 клиентов. «Каких номеров?» — переспросила Сакс. «Ну, людей». Кассел неопределенно махнул рукой куда-то в сторону узких окон, видимо, желая обозначить этим жестом остальное человечество за стенами серой глыбы. «Просто мы всем людям присваиваем наш внутренний код». «Опять условная лексика. Хранилище, досье, люди-номера. В этих словечках сквозило пренебрежение и даже презрение по отношению к окружающим». Стерлинг охладил своего разгорячившегося подчиненного. «В данном случае мы должны сделать все, чтобы установить истину». Кассел покачал головой. «Это не клиент, Эндрю. Никто из них не осмелится использовать нашу информацию для совершения преступления. Это равносильно самоубийству». «Шон, если ССД имеет отношение к преступлениям, мы должны разобраться с этим». «Хорошо, Эндрю, тебе лучше знать». Шон холодно, без намека на флирт, улыбнулся Амелии и, будто не замечая Пуласки, вышел из офиса. Сакс, обращаясь к Стерлингу, сказала: «Мы заберем список клиентов, когда придем допрашивать ваших техников». И хотя генеральный управляющий довольно громко отдавал указания своему секретарю Мартину, до слуха Сакс донеслось, как Марк Уитком, стараясь не быть услышанным, обратился к Пуласке: «Не обращайте на Кассела внимания. Он и Гиллеспи. Золотая молодежь информационного бизнеса, наша надежда, так сказать. Мы с вами для них всего лишь ржавые винтики отжившей системы». «Да ничего страшного», — с равнодушным видом ответил Пуласки. Однако Сакс поняла, что ее молодому коллеге явно не хватает уверенности в себе, и неожиданная поддержка пришлась как нельзя кстати. Уитком отправился по своим делам, двое полицейских тоже попрощались с генеральным управляющим ССД и повернулись, собираясь покинуть его офис. Именно тогда Стерлинг легонько дотронулся до руки Сакс. «Хочу сказать вам кое-что, детектив». Она обернулась, его зеленые глаза смотрели пристально, будто гипнотизировали, они просто намертво приковали к себе ее взгляд. Стерлинг стоял, широко расставив ноги и свободно опустив руки. «Не стану отрицать, что я стал провайдером информационных услуг с целью зарабатывать деньги. Но у меня есть и другая цель — сделать наше общество лучше. Вдумайтесь в суть нашей работы. Благодаря нам родители получают возможность сэкономить, а их дети впервые в жизни прилично одеться и порадоваться рождественским подарком. Вспомните о молодоженах, ведь они теперь вправе рассчитывать на заем в банке, необходимый для покупки жилья, только лишь потому, что прогноз ССД помещает их в категорию приемлемого кредитного риска. И не забывайте о мошенниках, кравших деньги с чужой кредитной карты и пойманных после того, как наша программа выявила отклонение в расходовании средств. Подумайте о радиомаячках, встроенных в детские браслеты и наручные часы, и каждую минуту подающих сигнал родителям о том, где находится их ребенок. А вы знаете, что снабженные нашими чипами ученые-унитазы ставят диагноз сахарного диабета, когда человек еще даже не подозревает о наличии у него опасного заболевания? Или возьмем вашу службу, детектив. Ну, скажем, вы расследуете убийство. На ноже, орудии преступления, остались следы кокаина. Наша программа «Общественная безопасность» доложит вам, кто и в каком регионе за последние 20 лет применял холодное оружие при совершении уголовных преступлений и подвергался аресту за хранение или распространение кокаина. Вы узнаете, является ли он левшой и какого размера носит обувь. На экране вашего монитора автоматически возникнут отпечатки его пальцев, фотоснимки, личностно-психологический портрет с описанием особенностей модус операнди и поведенческих характеристик, с перечнем использованной маскировки, с образцами голоса и еще с целым рядом параметров. Мы также можем пофамильно назвать вам тех, кто приобрел все ножи данной модели, а иногда именно этот конкретный нож. Весьма вероятно, что мы дадим вам знать, где был владелец ножа во время совершения преступления и в каком месте находится сейчас. А если система не сможет найти самого преступника, то укажет, с какой вероятностью он скрывается сейчас у своих известных сообщников, выдаст их характеристики и отпечатки пальцев, и вся эта информация поступит в ваше распоряжение самое позднее, через 20 секунд после запроса. Детектив, наше общество нуждается в помощи. Помните разбитые окна? Так вот, компания Strategic System Data Corp готова оказать ее. Стерлинг улыбнулся. «Это было лишь вступление, а теперь к сути. Я прошу вас в ходе вашего расследования действовать с величайшей осторожностью. Обещаю вам всяческую поддержку, особенно если речь зайдет о сотруднике ССД, но если начнут распространяться слухи об утечках хранимой у нас информации, об изъянах в системе безопасности, наши конкуренты и недруги тут же постараются превратить муху в слона. И тогда нам придется нелегко. Нашей компании станет трудно восстанавливать разбитые окна и улучшать этот мир. Итак, скажите, между нами есть взаимопонимание?» Амелия Сакс вдруг почувствовала угрызение совести от того, что ей приходится скрывать от Стерлинга вторую тайную цель посещения его компании, заключающуюся в том, чтобы заманить преступника в расставленные сети. Усилием воли она выдержала взгляд генерального управляющего ССД и ответила: «Думаю, у нас с вами имеется полное взаимопонимание». «Ну и отлично. Мартин, пожалуйста, проводи гостей к выходу».